Мой Бог, тебя люблю, ты знаешь. Всегда хочу служить тебе. Но слаб я и к тебе с мольбою взываю, помоги в борьбе. Надежда, ты моя отрада, ты Господь Спаситель, только ты. Ты источник жизни, ты источник силы, ты Господь Спаситель, только ты. Будь за тобой тернистый узок, болезнь и скорбь теснят меня, и первая любовь хладеет. О Боже, укрепи меня, ты моя надежда, ты моя отрада, ты Господь Спаситель, только ты. Ты источник жизни, ты источник силы, ты Господь Спаситель, только ты. Когда захочешь испытать меня, то дай мне сил благодарить за все, за скорби и за радость, твое величие восхвалить. Ты моя надежда, ты моя отрада, ты Господь Спаситель, только ты. Ты источник жизни, ты источник силы, ты Господь Спаситель, только ты. Serum dugides, keze mishtzara yeluzu, baitzies metzkarikov dimumem kez, oknir inzais metz paikaru. Дякую!